Глава 39. На следующий день Рашми пришла в непривычном для нее хмуром настроении. «Эти сумасшедшие шоферы вечно гудят. Такой шум. Масурла, как Дели теперь?» «Ты бывала в Дели?» «Нет, противное место». «Тогда откуда ты знаешь, что там шумно?» «Знаю. Там мусульмане, которые едят коров». «Мусульмане есть и в Масурле. И весь день гудят». «Уверена, водители индусов тоже сигналят». «Индусы не гудят». «Ну, нет». «Ладно». Она потрясла головой, немного успокоилась, и на ее лице появилась так хорошо знакомая озорная улыбка. «Сегодня я принесла для вас очень особенную мало». «Замечательно». Рашми сунула руку в свой холщовый мешок и выхватила толстую оранжевую гирлянду из трех переплетенных нитей ноготков. «Тройная мало, первый класс». «Очень мило, спасибо. Я повешу на кровать». «Ладно». «Гарантия на возврат денег 100%. «Отлично. Я правду говорю, мадам». Улыбка поблекла. «Если это мало не поможет, мне очень вас жалко». «Не беспокойся. Последний шанс. Я уже подумала, что надо будет разметать постель так, словно в ней схватились два орангутанга, и для верности оставить пару сырых пятен. Все что угодно, лишь бы она успокоилась». Рашми торжественно тряхнула головой. «Для этой мало... Я приготовлю большую пуджу». Захватив сборник стихов, я вышла на веранду, открыла книгу и испытала разочарование. Страница за страницей цветистого викторианского вздора, так раздражавшего меня в колледже. «Романтическая чушь», — пробормотала я. «Девушка влюбилась, и что? Каждый бывает мечтателем-идеалистом, но надолго ли хватит романтики, когда жизнь начнет швырять тебя на поворотах?» Я подумала о Верне и Генри и поняла, что запуталась еще больше. Пролистала еще несколько страниц, скучно, банально, сентиментально, и положила книгу на колени, закинула ноги на перила. Билли в кухне подпевал Рашми, а его голосок смешивался с ее контральто, так что долетавшая до веранды версия «Bushel and a Peck» звучала крайне оригинально. Примечание. Неточность автора. Эту песню композитор Фрэнк Лессер написал в 1950 году. В исполнении «Дорис Дэй» она стала национальным, а затем и международным хитом. Конец примечания. Я улыбнулась, вспомнив оставшуюся в комнате Лидии ловушку для лепрекона, улыбнулась не только из-за щенка. Билли и Лидия сложились в отличную пару. Такого поворота я точно не предвидела. Я побарабанила по книге, поерзала в скрипучей качалке. Билли и Рашми разразились своеобразной перепевкой какой-то индусской песенки, зазвенели браслеты. Я представила, как наша Ая кружится по кухне, подхватив на руки Билли, снова открыла книгу, полистала, нашла стихотворение с обращением и подписью. «Желанный мой, луна омоет сиянием твое лицо», «Мою печальную любовь и радость кольцо, луна накроет нас своим крылом, и мрак отступит в эту ночь. Твоя Фелисити». Сентиментально? А почему бы и нет? Юная Фелисити влюбилась, наверняка она могла поставить на обложке свое имя. Писательство считалось неподобающим занятием для леди, и публикация стала бы полнейшим конфузом. Увлечения такого рода несли на себе печать принадлежности к синим чулкам. Обычно викторианские леди издавались анонимно, но Фелисити обычной не была, и я даже удивилась немного, что она сохранила верность условностям. Удивилась, а потом поняла. Фелисити умерла. Сборник издал кто-то другой. «Река на солнце блестит, как цепь золотая, затейливой нитью бежит, красотой восхищая. Но что значит все золото мира в сравнении с солнечным бликом в ее золотых волосах?» «В ее золотых волосах? Но почему Фелисити написала любовное стихотворение женщине?» И тут я вспомнила название. «Собрание стихотворения «Леди Джентльмен», 1857. Я прочла еще одно. «Люблю загадки и спрошу, что за чудо нас связало, былое с будущим смешало, что за тайна древних лет сбережет любовь навек, по ту сторону могилы будем вместе, будем живы». И еще. «Тайна ведома мне одна, как весна стара она и юна, я об этом так долго молил, о даре, что все злато затмил». Фелисити и ее любовник писали стихи, как послание друг другу. Я вспомнила, как Адела жаловалась, что Фелисити не показывает послание от возлюбленного. По ее словам, любовник Фелисити жил в Англии и говорил на английском, то есть был таким же человеком викторианской эпохи, как и она. О своей беременности Фелисити сообщила ему посредством викторианской загадки, и он ответил так же. Несмотря на скандал, оба радовались беременности. Но как вся эта история стала книгой? Я вернулась к первой странице. «Вы джентльмен, и потому, задев меня рукой, вы отступили, словно я сама огонь. Нужны ли правила, мой сэр? Ведь это чистая любовь?» Он ответил. «Я не свободен в том, что должно уважать мужчине. Контракт мне воли не дает, но сердце рамкам не подвластно, и вашей дружбе я так рад, как ветру в жаркий день. Пусть дела нет мне до других, однако вам признаюсь я не могу дышать без вас, моя миледи Икс. И Эрос ум похитил мой. Возможно ли такое?» Для викторианцев само упоминание Эроса было непристойным. Даже в Англии. А в Индии, где расовые и кастовые проблемы куда сильнее, где бушует мятеж сипаев, подобная смелость сродни безумию, а для женатого человека, каким он был, особенно. И тем не менее, эта книга, похоже, полный отчет об их тайном романе. Какое безрассудство. «Возлюбленный мой сэр, лицо я нынче увидала ваше в саду среди цветов. Волшебная луна царила там, но свет ее в тот миг померк. Любовь затмила все светила, и сердце понеслось куда-то, когда коснулись вы меня». Последнее слово осталось за ним. «Моя любовь ушла, я плачу, я тону, и телом, и душою я погружаюсь в тьму. И лишь одно не позволяет умереть, дитя, он жив, и этим смерть мы обманули». Но обманули ли они смерть, выжил ли их ребенок? Я перевернула книгу и внимательно осмотрела прекрасный переплет из хорошей мягкой кожи. Сделано профессионально, но кем? Эти давно умершие женщины подталкивали, подгоняли меня к дальнейшим поискам. И первым местом для исследований я наметила зал в клубе, известный как кабинет, где одну стену занимали книги. Вечером мы с Мартином отвели Билли к Лидии в Сесил и вместе отправились в клуб.